тяжела и опасна доля наемника. А если ты родом с далекой варварской планеты, то шансов уцелеть в кровавых бесконечных битвах и вовсе нет. Офицеры-аланцы бросали землян в самое пекло сражений. Эти воины первыми вступали в бой и последними из него выходили. После тяжелого и кровопролитного сражения пал Велон, оазис, принадлежавший племени боргов. Мутанты-каннибалы потерпели очередное сокрушительное поражение. Но было ясно, что настоящее сражение еще впереди. Обитатели захваченной планеты готовились к реваншу.